Глава 26. Гормоны. Я чувствую его. Чувствую, как камертон. Внутри меня все дрожит. Уверена, он где-то здесь, в доме. Не уехал. Ну за что мне это все? Мало мне бед. Словно огромная кисть вцепилась в сердце, сжала его в кулак и куда-то тащит. Сопротивляюсь всеми своими душевными силами. Я уговариваю себя. Не тот мужчина, не те обстоятельства, не то положение, не то отношение к тебе. Ты замужем. Прими то, что есть. Самое главное и глупое, что я даже не могу разобраться, что мне от Демида надо, потому что мне не надо ничего. Ни внимания, ни взаимности. Наоборот. Но больно-то как? Больно от того, что он отторгаем теперь моим нутром настолько, что я ничего от него не хочу. Меня раздирает это пополам, эта мучительная тяга и глубокая обида, что он показался мне одним, а оказался совершенно другим. Демоном, да. Не зря его так называет охрана. Внутри меня такие бои, что едет крыша. Я как полоумная. Вместо того, чтобы спать, прихожу в себя уже в коридоре. Куда ты пошла? Я не знаю. Не могу больше сидеть в этой комнате. Ты носишь ребенка Родиона, очнись. Ты спишь с ним в одной кровати. Ты его жена. Вернись в комнату. Ищешь встречи с демоном? Сейчас найдешь, мало не покажется. Как будешь объясняться с мужем потом? Самой-то не противно. Ты помнишь, что Дэм сказал тебе про ребенка? Он не хочет его появления. Твой ребенок лишит его того, что дали ему твои деньги. Отсюда и такие перемены в его отношении. Ты же не дура. Очнись. Что ему нужно от тебя? Тайна, покрытая мраком. Но ничего хорошего это точно. Держись от него подальше. Не провоцируй его внимания. Вернись в комнату. Можно подумать, он туда не зайдет, если захочет. И как назло, даже Родиона нет дома. Где ты, муж мой? Почему снова нет рядом, когда нужен? Эфемерное мое замужество становится реальным только в постели. И от этого еще более постылым. С момента, как я узнала про беременность, близости между нами не было. Наверное, я нашла предлог, как ее избегать. Но это тоже не приведет ни к чему хорошему. Я это понимаю и тону в безысходности. Ноги ведут меня вниз, на кухню. К ночи тошнота немного отступает, и я могу поесть. Мимо гостиной, где не горит свет, прохожу в столовую и дальше на кухню. Открываю холодильник. Не хочется ничего. Кладу руку на живот. Осознаю ли я свое положение? Нет. Кто там? Мальчик? Девочка? Я вспоминаю наши с Тишей детские фотки. На кого он будет похож? На меня или его? То, что на Родиона, мысли такой я не допускаю. Он будет наш, Ольховский, даже если и будет носить фамилию Черкасов. Нас теперь трое, Ольховских. В желудке урчит. Я должна его покормить. Мне абсолютно ничего не вкусно, поэтому я выбираю то, что полезно. Чашечку жирного творога. Заливаю его сгущенным молоком, как делала в детстве, и сажусь в полумраке за стол. Свет падает только из столовой, а на кухне я не включаю. Вяло засовываю в себя пару ложек творога и долго жую, пока глотательный рефлекс не срабатывает сам. Тошнота со мной уже так долго, что я забыла, как есть без нее. Мне кажется, что везде вокруг пахнет парфюмом Демида. Мой чуткий нос уловил его еще там, в комнате, и потом на лестнице, и даже немного здесь. Пахнет практически неуловимо. Как очень-очень тихое эхо. Или мне уже кажется. Решив, что обязательно доем утром, убираю чашку обратно в холодильник. «Доброй ночи». Дергаюсь от неожиданности. Резко развернувшись, сметаю бедром две бутылки из дверцы холодильника. Одна разбивается вдребезги о гранитную плитку пола, вторая падает мне на ногу. «Ау!» — жалобно дергаюсь, наступая на стекло. «Ай, мама!» «Замри!» Это так безапелляционно, что я тут же застываю, поднимая глаза на Демида. Под подошвой его ботинок хрустит стекло. Глядя мне в глаза, скользит пальцами по моей спине. «Что вы делаете?» — испуганно сжимаюсь я, чувствуя себя зажатой в ловушке. Рывок, неожиданно взлетаю вверх, оказываясь у него на руках. «Мамочка!» И даже не чувствую порезов на ногах и боли от ушиба. «Отпустите!» «Я не могу», — смотрит мне в глаза. «Но почему? Почему он всегда оказывается рядом? И как бы ни пугал, но на фоне его Родион кажется мне никчемным». «Демид, отпустите!» — отрицательно качает головой. «Мне на мгновение кажется, что он сейчас о чем-то более глобальном, чем мое требование». Его темный взгляд так маниакален, что через мгновение я уже уверена, что он однозначно имеет в виду нечто другое. Выносит в гостиную, усаживает на диван. Шаг назад, еще шаг. Глаз не отводит от моих ступней. Я пачкаю кровью светлую обшивку дивана. «Ой, перекись, я сейчас». Уходит, сажусь по-турецки, шмыгая носом от разбуженного чувства обиды на все и вся. Вытаскиваю большой осколок стекла из ступни. Много ли мне надо сейчас, чтобы разреветься? Гормоны чёртовы. Вообще не контролирую это. Встаю на ноги и, сжимая зубы, хромая, иду к лестнице. Боль ерунда, но слезы текут. Чувствую взгляд в спину. Разворачиваюсь. Мне хочется наорать на него. «Помочь?» — сглатывает он, взмахивая бутыльком перекиси. «Муж! Мне поможет муж!» «Но его ведь нет. Это унизительно, да?» Особенно, когда в это тыкает меня он. Нервно вытаскивая телефон из кармана, демонстративно набираю Родиона. «Нет!» — он выдергивает из моей руки телефон, неожиданно агрессивно вспыхивая. «Да как вы смеете?» — выдергиваю обратно. «Послушай меня». «Не хочу. Просто...» — срываюсь я, задыхаясь от эмоций, беспомощно разводя руками. «Уходите! Ты совсем голову потеряла? Из собственного дома его выгоняешь?» «Да не из дома я, из себя я его выгоняю». Опускает взгляд. Я сбегаю, игнорируя боль в ступне. Сбегаю, пока могу, пока отпустил. На нашей двери в комнате не работает замок. Это раздражает. «Уходи, уходи, уходи», — заклинаю я. Не моргая, смотрю в окно. На удаляющийся к воротам силуэт Черкасова. Ушел. Падаю на кровать. Рыдаю, как истеричка. Чего рыдаю? Ничего не случилось. Просто нервы сдали. И Родион. Бесит. С остервенением швыряю подушкой в нашу с ним фотку. С тумбочки все летит на пол. Что-то разбивается. Где ты, черт тебя дери? Набираю его. Алло. Женский вальяжный голос. От неожиданности я теряю дар речи. Ну чего молчишь? Мне кажется, голос нетрезвым и развязным. Золотко, да? «А вы кто?» «А ты?» «Передайте телефон моему мужу», — рычу я. «Мужу?» «Уничижительно». «С каких это пор у Черкасова появилась жена? Что-то ты напутала, золотко». Скидываю вызов. В голове гудит. Меня взрывает неожиданно яркой ненавистью к Родиону. «Женщина!» Передергивает от отвращения. Сколько слащавых слов любви я слышала от него. Болевать тянет от каждого. Мерзкий. Как я попала в эти обстоятельства? Как? С воплем запускаю телефон в настенные часы. Грохот. Все. Я больше не могу. Не могу идти этим путем. А куда я сейчас беременная? С наследником Черкасовых в животе. С несовершеннолетним братом. В охотничьи угодья Дагеева? Как я буду? От отчаяния вою в подушку. «Злата», — заглядывает сонный Тихон, — «ты чего?» Неожиданно накатывает острый приступ тошноты. Распахнув глаза, закрываю ладонью рот и лечу в ванную. Меня выворачивает. До боли в животе. «Злата! Иди, иди спать!» — бормочу я, трясясь и едва держась на ногах. Выпихиваю его из ванной. Запираюсь. Срываю с себя вещи. Сажусь под душ, чтобы смыть руки мужа с себя. Истерика отпускает. Накатывает безразличие. «Злата!» — стучит Тиша. «Открой!» У меня нет сил объяснять ему. «Иди спать, Тиш, пожалуйста, дай мне побыть одной». Закрываю глаза.